بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. Глава о достоинстве добровольной милостыни и о том, как рекомендуется ее принимать и давать. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Добровольная милостыня. Здесь пойдет речь о садака, когда человек расходует на богоугодные цели из того имущества, которым наделил его Всевышний Аллах. Мы говорили, что имущество, которым обладает человек, это имущество Аллаха, субхана ва тааля. Он его дал человеку для испытания, будет ли он расходовать его на благое, или же он проявит скупость, или же он будет расходовать его на запретное. Хадисе пришло от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что человек будет спрошен, откуда он приобрел эти средства, эти деньги, имущество свое, куда он его израсходовал. Каждый человек в судный день Аллах субхана ва тааля его спросит. И Всевышний Аллах субхана ва тааля, как мы сказали, наделил людей тем, что им необходимо из этих богатств, из этого имущества, и обязал их обязательной милостынью. Это закат, о котором мы говорили. Также Аллах субхана ва тааля побуждает нас в большом количестве аятов и его посланник алейхи саляту ва салям, в большом количестве хадисов, чтобы мы расходовали из своих денег на пути Аллаха. И мы говорили, что путь Аллаха — это любые богоугодные дела, которые ведут к довольству Аллаха. Если человек расходует свои средства на эти дела, которыми доволен Всевышний Аллах, это будет на пути Аллаха. И если мы посмотрим, то мы можем этот путь, то есть те средства, куда они расходуются, ограничить в двух вещах. Первое – это расходование средств на нуждающихся и неимущих. То, что касается людей, помочь им. Второй вид – это расходование имущества на пользу ислама и мусульман. Это то, что называется джихадом, имуществом. Джахиду би амуаликум. Аллах в Коране говорит, делайте джихад своим имуществом. Что имеется в виду здесь? Когда человек расходует свое имущество на пользу ислама и мусульман, независимо от того, куда они расходуются. На знающих людей, на строительство мечетей, на обеспечение призывающих и так далее, и так далее. То есть все, в чем есть польза для ислама и мусульман, куда расходует человек свои деньги, это будет джихадом на пути Аллаха посредством этих денег. Если он объединит помощь нуждающимся и бедным, и это будут те люди, которые заняты полезным для ислама и мусульман делом, то этим он объединяет, как мы сказали, когда говорили о том, что человеку необходимо выбирать, на кого он расходует свой закат, этим он объединяет между двумя. Он одновременно помогает человеку нуждающемуся и помогает, помогая ему, исламу и мусульманам. О достоинстве садака есть очень много аятов и очень много хадисов. Некоторые из них автор нам расскажет. Но в качестве предисловия, чтобы знали, садака является одним из любимых дел Аллаху субхана ва тааля. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, в хадисе достоверном говорил, что наиболее любимое из дел Аллаху — это когда ты вселяешь радость своему брату мусульманину. Помогая ему в его деле, помогая ему заплатить его долг, или же утоляя его голод, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Это то, что имеет отношение к садака. Когда ты помогаешь человеку, например, он попал в трудную ситуацию, ему нечем заплатить за квартиру, ты ему помогаешь, например, своему брату, мусульманину, верующему. Это одно из любимых дел. Или ты его одел, например, ему нечего одеть. Туда также относится помочь расплатиться ему с долгами, если человек несостоятельный должник, не может он заплатить свой долг, помочь этому брату, или же простить ему долг, или помочь ему расплатиться со своим долгом. Это также одно из богоугодных дел. И последнее, о чем сказал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, утолить его голод. Утолить его голод. И относительно этого мы знаем хадис, который мы много раз разбирали, упоминали об этом, когда человек напоил собаку из жалости к ней, которая испытывала жажду, Аллах простил ему грехи. Если же ты напоишь верующего, мусульманина, который испытывает жажду, или который испытывает голод, или который испытывает нужду, и ты его оденешь, то награда, вне сомнений, будет больше. И в этом указание на то, что садака служит причиной прощения грехов, которые совершил человек. Прощение грехов – это тоже одно из достоинств садака. Аллах Субхану ва Тааля в Коране, где описывает верующих, говорит «Валь мутасаддикина, валь мутасаддикат». Мужчины, которые делают садака, и женщины, которые делают садака, в завершении этого аята Аллах говорит «Адда Аллаху лахум магфиратан ва аджран азима». Аллах приготовил для них прощение и великую награду. И в этом указание то, что человек, который делает садака, расходует на благие цели, помогает нуждающимся, помогает из своего имущества и расходует на ислам и мусульман, этим Аллах Субхану ва Тааля приготовил ему прощение за его грехи и обещал ему рай. Да. О некоторых достоинствах мы поговорим, иншаллах, если будет соответствующим к месту, мы будем добавлять от себя что-то, иншаллах. На достоинстве садака указывает содержание многих хадисов. Так, например, сообщается, что... Если говорить о достоинстве садака, то относительно этого написаны отдельные книги. Отдельные книги о том достоинстве, которое ждет человека, делающего садака. А то, что нам автор здесь упоминает на двух листах, это всего лишь малость того, что можно сказать о достоинстве садака. Да. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдете и того, то с помощью доброго слова». Да, защитите себя от огня хотя бы половинкой финика, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И в этом указание на достоинство садака, что садака избавляет человека от адского огня. Человек, который делает садака, его это избавляет от адского огня. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фаанзартукум наран талязза», мы предостерегли вас от огня пылающего. «Ла ясляха илля л-ашка аллязи каззаба ва тавалля». В этом огне будет гореть несчастный. Несчастный человек, Аллах говорит, будет гореть в этом огне, который посчитал ложью и отвернулся. То есть посчитал ложью послание, с которым Аллах отправил к людям посланника, посчитал ложью Коран и отвернулся, то есть не принял. «Васаюджаннабуха аль-атка». Но спасется от этого огня богобоязненный, говорит Аллах. «Аллязи ю'ти малаху ятазакка», который своего имущества, своих денег расходует. То есть такой человек Аллах описал его таким образом, что Аллах Субхану ва Тааля избавит его от огня. В другом достоверном хадисе, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к женщинам и сказал, что «я видел, что вы большинство обитателей огня», что он им сказал? «Тасаддакна», «делайте садака», он сказал, пророк, саллиллаху алейхи вассалям. «Я видел, что большинство из вас будет обитателями огня». И одна женщина спросила, почему посланник Аллаха, за что женщины попадают в огонь. Он сказал: «Туксирна ль-ляну ва такфурна ль-ашир», вы много делаете проклятий и проявляете неблагодарность своему мужу. И так далее. Шахид из этого хадиса, что мы хотели сказать, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда предостерег их от огня, к чему он их побуждал? Тому, чтобы человек делал садака. И в этом указание на то, что делающий садака отдаляет себя от адского наказания. Это избавляет тебя от огня. И этим определяется достоинство на садака. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, также сказал: «Каждый человек будет находиться в тени своей садака до тех пор, пока люди не рассудят друг с другом». Аль-Хаким. Да. В этом хадисе также указание на то, что садака послужит человеку облегчением в судный день. Есть указание на то, что садака послужит облегчением для человека в могиле. И садака, его достоинство определяется также тем, что человек, расходующий на пути Аллаха, посредством этого Аллах Субхану Тааля облегчает ему совершение других дел. Совершение других дел. Когда человек расходует, делает садака, посредством этого Аллах Субхану Тааля облегчает ему совершение других богоугодных дел. В этой же суре, которую сегодня мы читали в молитве, Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва амма ман فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله говорит, тот, кто отдает, وأما من أعطى واتقى и был богобоязнен, وصدق بالحسنى и поверил в прекрасное, имеется в виду здесь Коран, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ, мы облегчим ему к легчайшему. Аллах ему облегчит совершение благих дел. Тот, кто а'та, расходует из своего имущества, вот така, был богобоязненный, وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَى, и поверил в Коран, подтвердил его в сердце и в поступках. Этим людям Аллах облегчит к легчайшему. Что имеется в виду облегчить к легчайшему? Облегчит этим людям совершение благих дел. Этим определяется также достоинство садака. Вчера мы говорили, когда Тальха, Абу Тальха услышал аят: «Лен таналю льбирра хатта тунфику мимма тухиббун», — вы не достигнете благочестия, пока не будете расходовать из того, чем мы вас наделили. Он отдал садака свой сад, который был для него самым любимым. И если мы сказали, что это рай в толковании пришло, но также, если мы оставим этот аят в его буквальном смысле «альбир», благочестие, то смысл его будет таков, что ты никогда не станешь благочестивым, пока не будешь расходовать из того, что ты любишь. Это о чем говорит? О том, что расходование на пути Аллаха помогает тебе стать благочестивым. То есть Аллах тебе облегчает посредством этого совершения дел благочестия. И наши праведные предшественники, когда они слышали этот аят, они расходовали. От Абу Тальхи мы сказали, Абу Умар, Ибн Умар, ради Аллаху Анхума, когда у него была рабыня, которая больше всех ему нравилась из его наложниц, он ее сделал свободной. Однажды про него говорили, он путешествовал на, не помню сейчас, то ли на верблюде, то ли на коне, и он ему очень сильно понравился, этот верблюд. Он сел, слез с него и сказал это: садака фи сабилилля, после того, как он ему понравился. И другие сподвижники, то есть они выбирали из тех вещей то, что им было любимо, они это отдавали на пути Аллаха. Этим они понимали, что Аллах посредством этого тебе облегчит путь благочестию. И этим также определяется достоинство садака. Один из праведных предшественников, он все время делал садака сахара. Сахар делал садака. Ему сказали: почему тебе деньгами не делать садака, зачем ты сахар, почему ты сахаром делаешь садака? А он сказал: потому что я люблю садака, этот сахар, говорит, он для меня самый любимый. То есть он любил эту сладость, поэтому он ее делал садака. То есть они выбирали то, что им было любимое, расходовали, этим они практиковали эти слова Всевышнего с намерением, чтобы Аллах облегчил, как было сказано, привел их к благочестию, привел их к раю. Этим определяется достоинство садака. Из достоинств садака, о чем можно было сказать в самом начале, человек, который расходует на пути Аллаха, Аллах Субхану Тааля его возвышает. Аллах Субхану Тааля его возвышает, то есть делает его господином. Щедрый человек, к нему бывает особое отношение. Человек, который расходует на других людей, который помогает, который расходует, да. Этим он обретает господство. Господство в хорошем смысле слова. Мы говорили слова поэта: «Лауля аль-машакка ласада ан-насу куллюхум аль-джуду юфкиру валь-икдаму катталю». Если бы не трудность, если бы не машакка, то все бы люди стали господами, саидам бы стали, то есть уважаемыми людьми, которым бы оказывали почтение и уважение. Но в чем суть? Почему все не становятся? Потому что там есть машакка, там есть трудность. Он объясняет, в чем эта трудность выражается. Аль-джуду юфка. Твоя щедрость, она делает тебя бедным. Воль-икдаму каталю. А смелость, когда человек смело он идет вперед, есть опасность, что его убьют. Но человек, который не боится смерти, человек, который не боится бедности, он расходует, он идет в опасные места, он всегда впереди, этим он заслуживает уважение к себе. Таким образом он становится господином. Но здесь, когда он говорит, что человек расходующий становится бедным, это в понимании людей. Человек, который отдает, он, ему кажется, что он от себя отрывает, это ему в минус. На самом деле, садака не уменьшает из богатства, как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Поэтому тот, кто расходует на пути Аллаха, пускай будет убежден в том, что Аллах ему возместит. И относительно этого также есть очень много преданий, текстов Корана и Сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. А также мы видим это из практики. Аллах субхана ва тааля возмещает человеку, который отдает что-то на пути Аллаха, Аллах ему возмещает лучше. И это никак не уменьшает твое богатство. Однажды Айша ради Аллаху анха сидела, и к ней постучался бедный человек, и у нее был хлеб, кусок хлеба был. И она сказала своей служанке, отдай ему хлеб. Тогда эта служанка сказала, у мать проверенных, тебе нечем ифтар будет сделать. Она постилась, и мать про они обе постились. Да если я, говорит, ему отдам этот хлеб, нам нечем ифтар сделать. То есть последнее у них то, что есть, это кусок хлеба. Она говорит, отдай. Она пошла, отдала, когда приблизилось время ифтара, соседи постучались к ним, принесли им мясо. Мясо вареное, чтобы они покушали. И тогда она позвала свою служанку и сказала, кушай, говорит, это лучше, говорит, и вкуснее, чем тот хлеб, который ты отдала. То есть Аллах субхана ва тааля возмещает. Но это человек должен осознать и быть в этом убежден. Тогда ему легко будет расходовать и отдавать из того, чем он владеет, если он будет в этом убежден. Если же человек не убежден, то эта убежденность может послужить для него причиной разочарования. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не принимал иногда от сахабов, когда они хотели полностью отдать свое имущество. От кого-то принимал, от кого-то не принимал. Это в силу того, что у кого-то был иман сильнее, у кого-то был иман слабее. Если у человека иман сильный, это говорит о том, что он убежден. Убежден в обещании Аллаха субхана ва тааля. Хасан аль-Басри говорил, Ман айкана аль-халаф, джада биль-атия. Тот, кто убежден в том, что Аллах ему возместит, он говорит, щедро расходует из того, чем он владеет. Да. Щедро расходуй, будь убежден в том, что Аллах тебе возместит, не скупись, и ты увидишь это в своей жизни, увидишь на своей практике. Этим также определяется достоинство садака. Да. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, также сказал, подаваемая тайна садака гасит гнев Господа от Табарани. Да. Эти хадисы, некоторые из них разногласия среди ученых, но здесь, как сказать, ученые, они относительно таких хадисов проявляли послабление. Почему? Потому что в основе своей есть у нас очень много текстов, которые указывают на достоинство садака, что надо делать садака, надо расходовать, и очень много достоверных хадисов, в которых упоминается награда делающего садака. Есть и отдельные хадисы, подтверждающие уже эту основу, которая из текстов пришли, что она, садака, избавляет от гнева Аллаха субхана ва тааля. То смысл его правильный. Здесь как бы строго к этому ученые не подходили. А садака, пророк саллиллаху алейхи ва саллям говорил в хадисе бурхан, это доказательство. Садака бурхан. Что имеется в виду садака бурхан? То есть доказательство его любви к Аллаху. Мы говорили об этом также, о достоинстве заката, что человек, который отдает из заката, этим он подтверждает свою любовь к Аллаху. Точно так же человек, делающий садака, он подтверждает свою любовь к Аллаху, субхана ва тааля, что любовь ко Всевышнему у него больше, нежели любовь к этому имущество. И здесь сказано, что садака служит причиной, чтобы Аллах на тебя не гневался. Это на самом деле так. Садака избавляет человека от многих бедствий и испытаний, которые его могли постигнуть, о которых знает только один Аллах. Щедрого человека, который расходует, который делает садака, эти испытания обходят стороной. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, во время произошло затмение, об этом мы тоже говорили, когда разбирали молитву при затмении солнца, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал, когда обратился к людям, он сказал, если вы увидите затмение, фа-аксиру минат такбир, фа-саллю сначала, молитесь, говорит, фа-аксиру минат такбир, вас-садака. Как можно больше делайте такбир и делайте садака, сказал пророк. Почему здесь пророк сам побудил сахабов делать садака? Потому что в этом же хадисе пророк сказал, что этим Аллах устрашает своих рабов. Аятани мин аятилла юхаввифуллаху бихима ибада. Это два знамения и знамения Аллаха, когда затмение происходит солнца и луны. Ими Аллах устрашает своих рабов. И если человек боится, например, какого-то бедствия боится, что его что-то может постигнуть, какое-то наказание, что служит избавлением от этого? Чтобы ты из страха вышел, сделай садака. Поэтому Пророк тебе сказал, тасаддаку, делайте садака. Если ты будешь делать садака, опасаясь, что тебя какое-то бедствие может постигнуть, это бедствие от тебя избежит. И этим также определяется достоинство садака. Если ты разгневал Аллаха Субхану ва Тааля по причине каких-то поступков, поспеши сделать садака. Поэтому некоторые наши из праведных предшественников, ученые, они говорили о желательности. Если человек совершил грех, сразу пойти и сделать после этого садака. И может быть они опираются на эти слова. И у нас есть достойный хадис пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, в котором сказано «Ваатбиги сайиата аль-хасаната тамхаха». Пускай за твоим грехом послужит благой поступок, который сотрет его. Хасана. Совершил грех, сделай после него сразу благой поступок, богоугодный поступок, и он сотрет его. И здесь хасана пришло как накира, а не определенный артикль. Это говорит о том, что любой благой поступок, если ты сделаешь, иншаллах, по милости Всевышнего, тот грех, который ты совершил, он его сотрет. И в другом аяте Аллах говорит, «Иннал хасанати юдхибна сайиат». Поистине благие дела устраняют дурные. Устраняют дела и последствия тоже за эти дела устраняют. Последствиями грехов что является? Что Аллах может разгневаться на человека. Если ты расходуешь из своего имущества, делаешь садака, этим ты удаляешь себя от гнева Аллаха, этим ты делаешь искупление за свои грехи. Этим определяется достоинство садака. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, достоверном давуль мардакум без садака. Лечите своих больных посредством садака, сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Это тоже... Когда человека постигает болезнь, например, то, чего он опасается, как от этого избавиться? Сделай садака с намерением, чтобы Аллах тебя исцелил. Сделай садака, и придет к тебе исцеление. То есть этим тоже определяется достоинство садака. Один человек пришел к Абдулле ибн Мубараку, у него колено 7 месяцев, у него рана была, не заживала. Всех врачей он обошел, никто ему ничем не смог помочь, колено болело. Он пришел к Абдулле ибн Мубараку. И рассказал ему, он ему сказал, пойди, говорит, в местность, где нету, где нужда в воде, и выкопай там колодец и сделай его вокф для мусульман, чтобы оттуда с этого колодца мусульмане могли пить. И он так и сделал, проплатил, заплатил деньги, чтобы там выкопали колодец, и люди могли пить оттуда воду. Когда это произошло, через неделю у него колено зажило. Это из практики, и таких примеров очень много. Это хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с намерением исцелиться, сделай садака. За свою мать, за своего ребенка, если у тебя болеет. Независимо от этого, сделай садака с намерением, чтобы Аллах послал исцеление, и оно к тебе придет. Это тоже, этим определяется достоинство садака, то, что посредством садака ты отдаляешь от себя бедствия, которые тебя могут постигнуть. И человек может не знать, что ему Аллах предопределил, но посредством своей щедрости, посредством того, что он расходует, помогает, как может, не скупиться. Даже здесь, как мы в хадисе взяли, Пророк сам сказал, если тебе нечем сделать садака своей улыбкой. Благое слово скажи, это тоже садака. Иногда человек может задаться вопросом, ну это у богатых людей, у кого деньги есть, они могут из денег расходовать, у меня такой возможности нету. Если у тебя нет возможности делать садака из денег, то Пророк сам научил тебя, как тебе делать садака. Он сказал, что каждый твой тахмид, когда ты альхамдулилля говоришь, это садака. Субхан Аллах, ля иляха илляллах, ля хауля ва ля куввата илля билля, твой зикр это все садака. Амр биль ма'руф, когда ты к добрему побуждаешь, это садака. Нахи аниль мункар это садака, когда ты порицаемое запрещаешь, это садака. Помочь своему брату одежду одеть, дверь за ним захлопнуть в машину, улыбнуться и так далее. Это все в виде садака, который им побуждал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому никогда не говори, что мне нечем расходовать. У тебя есть чем расходовать. Если у тебя нет денег, помоги своим поведением, своим нравом помоги. Стакан воды преподнеси. За братьями поухаживай. Это тоже тебе как садака запишется. Не пренебрегай этим. «Ля тахкаранна миналь ма'руф ишея» – «Ничем из благого не пренебрегай», – сказал Пророк, «даже если ты будешь встретить брата с улыбкой». И это тебе запишется как садака. И посредством этих садака ты – это одно из достоинств, также которым определяется садака. Избавляешь себя от тех бедствий и несчастья, которые могут тебя постигнуть. Один Аллах знает, сколько бед и несчастья Аллах. А посредством дуа, который делает человек, посредством садака, который он совершает, посредством богоугодных дел, которые он совершает, Аллах его ограждает от этого всего. А. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет довольным Аллах, сказал, один человек, пришедший к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил, о посланник Аллаха, за какую милостыню обещана наибольшая награда? Он ответил, за ту, что подашь ты, будучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь разбогатеть, и не откладывай подаяние до тех пор, пока не придут к тебе смерть, пока не придет к тебе смерть, чтобы лишь тогда сказать такому-то столько, а такому-то столько, тогда как это уже будет принадлежать такому-то. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Да, здесь в этом хадисе также определяется достоинство садака тем, что человек, как там было в хадисе, еще раз прочитаем, за то, что ты подашь, будучи здоровым и скупым. Будучи здоровым, когда человек опасается для себя бедности. Он отдает, опасаясь для себя бедности, он расходует, это лучшая садака. Когда ты сам нуждаешься в этих деньгах. Это говорит о том, как раз таки это подтверждает твою искренность, подтверждает твою веру в Аллаха Субхану Ва Тааля, что ты не скупишься. И мы говорили о достоинстве, когда наших праведных предшественников, что они даже в ущерб себе расходовали. Но твое это расходование, как мы сказали, когда ты расходуешь, в хадисе Аль-Кудси пришло, «Анфик, унфик алейк», «Расходуй, и я буду расходовать на тебя», сказал Аллах. «Расходуй, и я буду расходовать на тебя», сказал Аллах. Мы тоже брали в предании «Аль-Мауна туби кадри аль-Мауна», что помощь от Аллаха приходит в соответствии с обязанностями, которые взваливает на себя человек, аль-мауна, аль-му'на. Когда он расходует на кого-то, он помогает, у него намерение сделать больше, в соответствии с его намерениями помощь от Аллаха к нему приходит. Тот же, который делает меньше, соответственно и помощь от Аллаха к нему приходит меньше. Поэтому намерения человека, мы говорили, верующего человека, всегда должны превосходить его возможности. И по твоим намерениям тебе будет награда. Тебе награда придет за твое намерение. Поэтому не скупись быть хотя бы в намерении своем щедрым. Вознамерься сделать много, вознамерься помочь этому, другому. Никогда не спеши отказывать человеку. Подумай, чем ты можешь помочь. Пришел к тебе человек, с просьбой обратился. Скажи, давай я подумаю, иншаллах, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать. Никогда не спеши ему сказать, не получается. Пойди, искренне с намерением, надо куда-то пойти, например, поговорить за этого человека. Возьми от своего времени, сделай этому брату садака, пойди вместе с ним, и ты увидишь, как помощь Аллаха тебе придет. Ты увидишь, ты даже сам не знаешь, как это Аллах тебе облегчит. Но когда помощь от Аллаха придет, когда ты взвалишь на себя эту обязанность, что я помогу, я тебя не оставлю без помощи. То, что я смогу, то, что в моих силах, хотя бы это я сделаю. Таким должен быть мусульманин. Никогда не спеши отказывать, помоги. Хотя бы словом, хотя бы советом, хотя бы подсказкой. Это тоже тебе будет записано как садака. Подскажи ему, как правильно сделать, куда обратиться, с кем поговорить. Если у тебя есть возможность самостоятельно помочь, помоги. Это будет одним из лучших дел. Как мы сказали в хадисе, что это одно из наиболее любимых дел Аллаху, когда ты вселяешь радость своему брату мусульманину. Помогай ему в его затруднительных делах, выплачивая за него долг, утоляя его голод и так далее, одевая его и так далее. Да. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал, «Не тот нуждается, кому доволен одного-двух фиников или куска другого еды, лишь тот нуждается, кто воздерживается. Читайте же, если хотите. Они не просят людей, приставая к ним». Да. Да, ясану наса ильхафа. Ну, об этом мы говорили подробно. Человек, который скрывает свою нужду, который не показывает, он по-настоящему нуждающийся. Это имеется в виду здесь, в этих словах. Что таких людей надо искать, таким людям надо стараться помогать. Они больше всего заслуживают внимание, человек, который в силу своей скромности не показывает свою нужду, не жалуется людям, не обращается к ним с просьбами. Это не говорит о том, что этот человек богатый или он не нуждающийся, нет. Но он просит Аллаха, субхану тааля, как мы говорили подробно об этом. На достоинстве сабака указывает также высказывание сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщение об их поступках. Так, например, Урва, да будет доволен им Аллах, сказал Аиша, да будет доволен ею Аллах, пожертвовала в качестве садака 50 тысяч дирхемов, хотя рубаха ее поистине была в заплатках. Да, таких преданий огромное множество. Наши праведные предшественники из семьи пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а также из ученых уммы, к ним иногда приходили большие суммы денег от правителей. Правители им отправляли, Айше, жене пророка саллаллаху алейхи вассалям, отправляли, другим сахабам отправляли. Или богатые люди, когда приходили, давали большие суммы денег. И эти суммы, большие суммы денег, как пришло в предание, они расходовали, не вставая с маджлиса. Не вставая с маджлиса. Как им приносили, так же они сразу эти деньги раздавали. Это говорит о том, что их сердца не были привязаны к этому миру. Более того, они желали награду получить у Аллаха, субхану ва тааля. Это так их воспитал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом духе, что твое имущество – это то имущество, которое ты израсходовал, это то, которое ты припас для себя. И Аллах, субхану ва тааля, увеличивает его, подобно тому, как ты зернышко в землю кидаешь, одно зернышко, и оно вырастает потом, дает плоды, семена, колосья и так далее. Подобно этому, то садака, которое ты отдаешь на пути Аллаха, Аллах его принимает, и он для тебя его увеличивает. Этим определяется также достоинство садака. Это как залог, который ты отдаешь Аллаху, и он для тебя его увеличивает. А дальше мы говорили, однажды она сидела, и тоже пришел нуждающийся, попросил садака, и перед ней лежал виноград. И она сказала, дайте ему одну виноградинку. Когда это люди увидели, они удивились. Что даст одна виноградинка человеку? Ты не знаешь, во что превратится эта виноградинка в судный день. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, защитите себя от огня, даже если это будет половина финика. Половина финика, ты ее отдаешь садака ребенку, в рот ты ее поставишь, или своей жене ты отдашь, или еще кому-то нуждающемуся ты отдашь, ты не знаешь в судный день, во что это превратится. Если Аллах простил человеку грехи за то, что он собаку напоил, большие грехи причем, когда ты помогаешь человеку, хотя бы на секунду, даже чуть-чуть его голод, потому что человек, он из нужды приходит попросить. В дверь к тебе стучится, ему нечего кушать. Отдавали самое лучшее, что у них было, потому что они понимали, только так ты достигнешь благочестия, только так ты достигнешь рая. И этим они также надеялись на награду от Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому от Муаза передается, что он говорит про финик, который весит, именно в весах имеется в виду, весит размером с гору, с великие горы. Каким образом? Для тебя это финик, но перед Аллахом Субхана ва Тааля, когда ты его отдаешь, зависит от степени твоей искренности, от степени нужды этого человека, от степени твоих возможностей. Может быть, ты сам нуждался в этом финике. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что самое лучшее это когда ты, боясь бедности, отдаешь. Ты сам в этом нуждаешься, но ты это отдаешь. Аллах для тебя это приумножит. Приумножит в будущей жизни. Когда ты придешь в судный день, предстанешь перед Аллахом, ты будешь радоваться о том, что у тебя есть, и будешь сожалеть о том, что ты не успел потратить. Как здесь в хадисе мы сейчас разбирали. Расходуйтесь, сказал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до тех пор, пока тебя не подстигнет смерть, и ты скажешь такому-то столько-то, такому-то столько. Начинает распределять свое имущество, старается успеть, пока его жизнь Аллах не забрал. Нет, уже поздно. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, расходуйте из того, чем мы вас наделили, мин кабли айяти ахадакум ульмаут. Прежде чем придет к одному из вас смерть. И он скажет, о Господи, если бы ты мне дал отсрочку, фа-ас-саддака ва-акум мина салихин, чтобы я делал садака и был из праведников. Валяйю ахир Аллаху нафсан, ида аджалюха. И Аллах не даст отсрочки той душе, которая подступит ее срок. Все, Аллах не даст. Человек захочет расходовать. Аллах, дай мне отсрочку, чтобы я расходовал и был из праведников. Да, копил все свое имущество до того момента, пока ему не пришла смерть. Когда ему пришла смерть, приблизилась, он начинает понимать суть этого мира. Он понимает всю опасность того, куда он возвращается. И у него быстро появляется желание расходовать. Аллах тебе не даст такой расходочки. И твое расходование в такой ситуации, оно тебе уже не принесет пользу. Поэтому расходы, пока у тебя возможность есть, пока ты здоровый, как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе, пока ты здоровый, расходуй. Расходуй в надежде получить награду Аллаха, и ты увидишь, что тебе придет эта награда в этом мире прежде будущей жизни. Твое имущество не уменьшится от этого, только увеличится. Тебя люди будут любить. Ты это послужит искуплением за твои грехи, которые ты совершил. Это послужит для тебя избавлением от адского огня. Это послужит для тебя причиной достижения благочестия. Это послужит для тебя причиной достижения рая, который приготовил Всевышний Аллах. Поэтому не скупись. Не скупись. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники в большинстве своем, они были бедны. Если с этим Аллах к ним в Коране обращается, делайте инфак, расходуйте на пути Аллаха. Они были бедны, они нуждались, они голодали, но вместе с этим они находили то, из чего им расходовать. Поэтому никогда не говори, что мне нечего расходовать, мне нечем помочь. Не скупись, отдай, ничем не пренебрегая из благого, и ты увидишь за это награду. Одно то, что ты избавишься от скупости, в этом уже достоинство твое. Мы говорили, когда Абдулла ибн Умар делал таваф, во время обхода он делал только одно единственное дуа. Аллахумма кини шухха нафси. Аллахумма кини шухха нафси. Аллах, защити меня от скупости моей души. Аллах, защити меня от скупости моей души. Когда он закончил таваф, к нему обратились люди и сказали, ты не прибавил ничего к этим словам. Он сказал, зачем? Какой смысл прибавлять? Разве вы не слышали слова Всевышнего? Ома йока шухха нафси. Фауляйка хумуль муфлихун. А тот, кто будет защищен от скупости его души, они преуспевшие. Все, в этом уже для тебя успех. Если ты избавился от этой скупости, ты уже преуспел перед Аллахом Субхану ва Тааля. Этот успех, вечный успех, имеется в виду, что эти люди преуспеют в будущей жизни. Человек, который расходует. И не говори, как было сказано, что нечего расходовать. Сделай садака своей улыбкой. Улыбка это садака, сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Благое слово, которое ты говоришь, это садака. Терпение, когда ты проявляешь, это садака. Зикр, когда ты делаешь, это садака. Братья, когда сидят, кушают, встань, помоги, сделай услугу, там, ложку поднеси, тарелку поднеси, что-то там убери, поухаживай за старшими, за своими. И этим тебе запишется садака. Вместо того, чтобы сесть и ждать, пока тебе старший человек подойдет и поставит тарелку, субханаллах. Сколько раз мы об этом говорили, и опять мы к этому возвращаемся. Вот позавчера, когда мы сидели, я тоже сидел и наблюдал то, чем занимался и как себя кто вел. И мне, честно вам скажу, мне это не понравилось. Я не буду сейчас поименно что-то говорить, кого-то по именам называть, но мне не понравилось. Увидели, я пораньше ушел. Потому что он разозлился, честно вам скажу, очень сильно разозлился от того, что я увидел. Каждый пускай себя начинает. Если ты молодой, субханаллах, успеешь ты покушать еще в жизни, сколько у тебя таких столов будет. Но окажи уважение старшему. Когда ты видишь, что старший человек тебя по возрасту ходит и раскладывает тарелки, субханаллах, где твоя совесть после этого? Встань, субханаллах, встань, помоги, подложи там, благое слово скажи, место уступи, ложку принеси, воду налей, поухаживай. Это тебе запишется как садака. Этим ты проявишь свой благой нрав, свое воспитание ты покажешь этим. Потом, когда встали, помоги, убери, подсуетись, вместо того, чтобы сидеть, разговаривать, это тебе запишется как садака. И эти люди, поверьте мне, которые сходят и обслуживают, которые умирают, они опередят вас в других делах. Благой нрав перед Аллахом, Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорил, посредством благого нрава человек достигает степени постящегося и молящегося. Награду получает за свой благой нрав. Поэтому это делайте. Тяжело тебе это. Вопреки своей душе делай, знай, что в этом для тебя благо, когда ты вопреки своей душе делаешь. Этим человек себя воспитывает. Этим человек получает воспитание. Только так, по-другому никак нельзя, потому что рай, он окружен тем, что тебе ненавистно. Делай. И делай это ради Аллаха, субханаху тааля, чтобы Аллах тебя возвысил, чтобы Аллах тебя научил, как правильно жить. Да. Перевел, что Умар, да будет довольным Аллах, часто говорил: «О Аллах, окажи милость лучшим из нас, чтобы они вернули ее нуждающимся из нас». Да, об этом мы тоже говорили, что праведные предшественники делали дуа за о том, чтобы Аллах обогатил лучших из мусульман. Почему? Потому что лучший из мусульман, благочестивый из мусульман, он будет расходовать на благие дела. То есть, если Аллах таких людей обогатит, то они будут расходовать на пользу ислама и мусульман, они будут расходовать на пользу нуждающихся. Поэтому в этом, что делал Умар ради Аллаху ангу, для нас тоже пример, чтобы мы просили Аллаха за тех людей, которые помогают мусульманам, чтобы Аллах приумножил их возможности, чтобы они еще больше имели возможность помогать, расходовать на пути Всевышнего Аллаха. Нам. Сообщается, что Ибн Абуль-Джа'ад, да будет довольным Аллах, сказал: «Поистине садака отражает 700 видов бедствий. Тайная же садака в 700 раз лучше той, в 70 раз лучше той, что дается открыто». А Всевышний Аллах сказал: «Прекрасно, если даете вы милостыню открыто, если же вы даете ее бедным тайно, это для вас еще лучше». Да. Это в основе своей, если человек делает тайно садака, это лучше и поощрительно, об этом мы тоже говорили. Но если есть польза в отдельных ситуациях, иногда лучше это сделать открыто. Иногда лучше это сделать открыто. О том, что награда увеличивается за скрытая садака настолько, то я не знаю на это доказательство из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но мы для себя должны знать, что награда, она определяется, величие твоей награды определяется от степени твоей искренности перед Аллахом, субханаху тааля. Если человек делает искренне садака, и наиболее искренне, то такой человек будет стараться это делать скрыто. Это тоже признак искренности. Чтобы никто об этом не знал, чтобы никто об этом, этого никто не видел, кроме одного Аллаха, субхану тааля. Это лучший вид садака, который ты можешь сделать. Вообще из благих дел, которые совершаются, лучшие это те дела, которые дальше от показного, дальше от того, что кто-то о них знал или кто-то о них видел. И такие дела, за них больше всего у человека бывает надежда, что Аллах, субхану тааля, его простит, Аллах, субхану тааля, его примет. Это коротко о достоинстве садака. А так, как было сказано, садака, его достоинства, очень много. Очень много их, чтобы перечислить, надо отдельную книгу написать. В Коране об этом Аллах субхана ва тааля говорит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже во многих хадисах об этом говорил. Поэтому в этом напоминание каждому из нас, чтобы мы не пренебрегали этим благим нравом, расходовали из того, чем наделил нас Всевышний Аллах, по мере своих возможностей. Будь то это деньги, будь то это одежда, будь то это твои слова, будь то это те знания, которыми ты обладаешь, чтобы ты их передавал, помощь, которую ты оказываешь своим братьям-мусульманам, ухаживая за ними и так далее. Всем этим определяется достоинство мусульманина. Этим определяется достоинство садака. Вы не достигнете благочестия, как сказал Всевышний Аллах, пока не будете расходовать из того, чем мы вас наделили. Поэтому расходуй. Пускай этот аят будет у тебя перед глазами всегда. Ты хочешь достигнуть благочестия, ты хочешь достигнуть рая Всевышнего, пускай этот аят будет перед глазами. Поэтому расходуй. И думай, что может быть это тебя спасет. Может быть этот рубль, который ты еще не потратил, надо тебе его потратить, чтобы обрести спасение перед Аллахом. Если будешь поступать таким образом, тебе будет легче расходовать на пути Всевышнего. Один в предании передается, однажды один человек из наших праведных предшественников стоял на берегу и увидел, как корабль отплывал. Он стоял на берегу, и корабль отплывал. И он услышал, как человек на корабле чихнул. На палубе стоял на краю и чихнул. И сказал, альхамдулля, как обычно. Тогда этот наш праведный предшественник сел на лодку, догнал этот корабль и с лодки ему крикнул, ярхамук Аллах, да помилует тебя Аллах, ему крикнул. И обратно приплыл. И люди удивились, когда увидели. Они удивились, зачем столько трудностей надо было, чтобы поплыть, ему что-то сказать. Что он ответил? Может быть, говорит, последствием этого Аллаха меня помилует. Может быть, он не принудил. Может быть, за счет этого, то, что я этому человеку сказал, который воздал хвалу Аллаху, ярхамук Аллах, меня спасет в судный день. Поэтому не пренебрегай. Не пренебрегай то, что касается твоих братьев, опять же. Старшим почтение окажи. Своим братьям почтение окажи, которые, пускай он даже младше тебя будет, но если ты своим примером не покажешь ему, он тоже не научится. Покажи ему своим примером, завтра ему станет стыдно от твоего благого отношения, он скажет, брат, хватит уже за мной ухаживать, присядь, да, я за тобой поухаживаю. Как пришло в предание, когда один напросился об ученике к шейху, возьми, говорит, меня к себе в ученики, я, говорит, буду все делать то, что ты мне скажешь. Он говорит, хорошо. И когда они направились, начался сильный дождь. И он его усадил, сделал над ним навес. Садись, говорит, этот учитель ему говорит, садись. И сделал над ним навес, а сам стоит под дождем. И ему стало неудобно, он говорит, ты ведь мой учитель, говорит. По идее, должно быть наоборот. Давай, говорит, ты садись, я тебя укрою от дождя. Он говорит, нет, ты же взялся ко мне в ученики. Он говорит, да, тогда сиди и учись. Тогда сиди и учись. И обучение, оно прежде всего идет благим нравом. Человек, да, человек своим нравом должен показать. Тот же, который помладше, он должен увидеть это от старшего, должен постесняться, брат. Не ждите, чтобы вам указывать. Это тоже некрасиво, чтобы каждый раз вам говорили, указывали на ваши недостатки. Хватит уже. Один раз сказали, этого достаточно. Не спеши. Сделай это ради Аллаха, субхана ва тааля. Этим ты достигнешь благочестия, как было сказано. Такие люди, они опережают во всех остальных делах тоже. Это то, о чем мы сказали, что садака, оно способствует совершению других многих дел. Так же, как и отдаляет от тебя бедствие, как здесь последнее предание было сказано. Способствует твоему благочестию, поэтому не пренебрегай. Аллаху а'ляму, саллаллаху ва саллям аля набиина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.